Глава 173. Эта новая волна червей была какой-то малочисленной. На этот раз среди них не было ни одной условно-боевой особи. Фуражиры и более крупные охотники, конечно, тоже не фунт изюма. И среди них нашлось с десяток особей, содержавших звездную кровь. Но насколько я начал уже разбираться в устройстве червивой семейки и мага, это была завершающая волна. Изрядно обожженный здоровенный охотник на ногах-ходулях выпрыгнул из копошащейся кучи малы и побежал на меня. Челюсти его клацали в предвкушении. Грохнул выстрел десницы. Тяжелый револьвер дернулся в моей руке. Пуля аннигилировала часть головы с клювом. Агрессивная тварь переступила еще несколько шагов, постояла, шатаясь, фонтанируя мерзким хором, и рухнула. Я беспощадно и без особых эмоций добил выживших и более-менее дееспособных червей, поймав себя на мысли, что уже ко всему этому привык и адаптировался. Все, что меня беспокоило в этот момент, собственная безопасность и звездная кровь. Десница еще несколько раз дернулась в моей руке, я также добавил по особо резвым тварям из головореза, но это, в общем-то, был уже не бой, а добивание подранков. «Закрой глаза!» — сформировал свои слова в пси-приказ для Азы. Сияние вновь не оставило места теням в нашей части пещеры. Беспощадный их свет разогнал любые намеки на темноту, заставляя корчиться, исходить дымом и подыхать червей. «Держись рядом и прикрывай меня!» — бросил я Азе. «Колчак, вперед!» Маблан с готовностью ринулся в атаку. Его мощные мышцы играли под чешуйчатой кожей. Он вцепился в ближайшего, пытавшегося подняться покалеченного охотника, опрокинув его на спину, и начал рвать зубами и когтями. Я уже перезарядил револьверы и вновь открыл из них огонь, тщательно целясь и выбирая выживших и мага. Пули пробивали хитиновые панцири и аннигилировали целые фрагменты тел. Черви дохли один за другим. Непредвиденное произошло только раз, когда я услышал возню за спиной, где обнаружил, что в тыл пробрался и мага-охотник. Его встретила спасенная дикарка. Сразу стало ясно, что это совсем не кисейная барышня, а свирепый боец. Аза удивительно ловко двигалась в бою. Используя десантный нож, она наносила точный удар в уязвимые места хитиновой брони, не являвшейся в отроде червей монолитной, хоть и довольно прочной. Я прицелился из десницы, но схватка шла на таких скоростях, что я не мог выбрать момент, чтобы выстрелить и гарантированно не задеть свою внезапную союзницу. В какой-то момент Аза нечеловечески изогнулась, сгруппировалась, прыгнула и вонзила нож своему противнику в основание бронированной головы груди. «Неплохо!» — крикнул я, подбадривая ее, и продолжил вести огонь. Волна была малочисленной, но черви никак не кончались. Их было немало, и они продолжали прибывать откуда-то из глубин пещерного комплекса, но плотность их заметно снизилась. В принципе, я мог бы и атаковать, но предпочел остаться в узкой кишке прохода из-за того, что тут было проще держать оборону. Обороняться всегда легче. Я вполне успевал отстреливаться из револьверов, экономя дефицитные иглы для гаусс-карабина. В очередной раз поставил себе зарубку в памяти потратиться и запаковать в руны все, что без чего не хотелось бы остаться, когда пусть большие, но конечные запасы истощатся. Еще несколько раз пришлось использовать огненный шар и сияние, прежде чем черви выдохлись окончательно. Мы переводили дыхание, сидя у стены, уже 5 минут, когда мне пришла в голову одна идея. «Что ты задумал?» — удивилась Аза, когда я активировал свою скрижаль. Она не могла видеть вспыхнувший интерфейс восхождения, но заметила мои характерные действия с гвоздем в запястье. «Это моя руна», — ответил я. «Феромоны. Поможет привлечь сюда оставшихся червей из логова». «Думаешь, это нужно?» — засомневалась Аза. «Думаю, что лучше разобраться с недобитками на удобной позиции, чем гоняться за ними по тоннелям». В моих руках из серебристого вихря появилась ничем не примечательная фляга. «Тебя не держу». Голубокожая скривилась. «Я серьезно», — спокойно добавил я. «Тебе и так досталось. Ты можешь идти. Все нормально». «Нормально?» Ее пси-послание было окрашено какой-то невнятной эмоцией, которую я не понял. Впрочем, она почти сразу сменилась жестокой радостью. «Нормально. Но кто тебе прикроет спину? Я остаюсь». «Как знаешь», — пожал плечами я и достал из криптора ножны для острейшего десантного ножа. «Что это?» — удивилась Аза. «Подарок. Нож острый. Можно запросто отхватить себе палец или порезаться». Она быстро разобралась пряжкой, застегнув синтетический ремень на своей талии, и лихо вкинула нож в ножны. Если учесть, что на ней, кроме сапог, до 2 хитро намотанных тряпочек на бедрах и груди ничего не было надето, смотрелась дикарка довольно пикантно. «У тебя есть еще какое-нибудь оружие?» «Могу дать флотский карабин системы «Нейротракс», – подумав, отозвался я. «Ты умеешь им пользоваться? Очень бы не хотелось, чтобы ты подстрелила меня». «Я умею обращаться с винтовкой», – ответила она. Если бы не уверенность, сквозившая в ее ментальном сообщении, я бы не решился. «Не переживай, Небесный». Но на сомнение уже не оставалось времени. Послышался шорох хитина. Открыв криптор, я выбрал один из короткоствольных карабинов и два подсумка с патронами, что я закинул на всякий случай туда, сразу после абордажа звездной души. Первого же фуражира, словно красуясь передо мной, метким выстрелом сняла Аза. Но успокоился я, когда она подстрелила несколько, доказав, что ей не просто повезло. Это навело на мысли о том, что не такая уж она и дикарка. Но свои вопросы я отложил из-за начавших собираться на запах червей. Как и в прошлый раз, шорох их хитиновых панцирей, цокот множества лап, наполнили подземные своды, создавая довольно зловещее звуковое сопровождение. Аза стояла рядом со мной. Ее глаза светились в полумраке, отражая вспышки выстрелов. Она двигалась с грацией хищницы. Ее движения были отточены и смертоносны. С каждой выпущенной ею пулей я все больше убеждался, что передо мной не простая дикарка, а по крайней мере обученный боец. Карабин «Нейротракс» словно метроном отбивал ритм этой никому не видной битвы. Она стреляла почти без промахов. Я видел, как она улыбалась, поглощенная боевой яростью. Естественно, я тоже не остался в стороне. Десница вторила грохотом выстрелов. Колчак разрывал червей на части мощными челюстями, в основном подранков. Его рычание сливалось с общим шумом битвы. Кровь и куски плоти летели во все стороны, покрывая землю скользким ковром. «Слева!» – ментально предупредила меня Аза. Я резко обернулся и увидел, как из тени выползает особенно крупный и мага-охотник. Его жвалы щелкали в предвкушении скорой добычи. Направив на него ствол десницы, я нажал на спуск. Пуля с эффектом аннигиляции вошла ему прямо в центр его головы. Червь дернулся, жвалы затряслись в судорогах, и он медленно повалился наземь. Но на его место тут же пришли двое других. «Их слишком много!» — крикнула Аза, перекрикивая шум битвы. «Держимся!» — ответил я. «Позиция у нас выгодная, они не смогут нас обойти!» Феромоны привлекли, похоже, всех червей этого логова. Я активировал руну сияния только из-за того, чтобы нас не погребло под этой живой лавиной. Без паузы я использовал огненный шар и следом ледяную звезду. В этой волне, которую я сам и спровоцировал, уже не было ни одной особи, содержавшей звездную кровь. Похоже, что тут действительно собрались все остатки тварей из всех отнорков. Когда повисла тишина, я решился двинуться дальше вниз. Туннели постепенно становились тем шире, чем ниже мы опускались. Стены тут были почти сплошь покрыты наплывами странной органической массы, характерной для логова червей. Возникало ощущение, что двигались по внутренностям живого существа. Помнится, в прошлый раз я наблюдал аналогичную картину. С одним отличием. В этот раз я знал, что меня ожидает внизу. От осознания этого становилось неуютно. Аза решила отправиться со мной. А теперь настороженно шла рядом, сжимая карабин.